Глава 12. Маска озарения. Марианелла разомкнула небольшие металлические застежки и открыла крышку ящика. Внутри было 10 капсул с праночервями, 10 драгоценных камней среднего качества, свиток и небольшой стеклянный шарик. «Это белые черви», — узнал Кенни. «Все низкого качества». «Да, для начала создай амулет и артефакт». Марианелла сделала упор на последнем слове. «Который исцеляет кости. В свитке описано все необходимое. В сфере памяти запечатлен внешний вид техники. Если справишься, мы подготовим более сложное задание, вплоть до использования мифических праночервей». «Хорошо, давайте так», — согласился Кенни. «Амулеты и артефакты я смогу оставить себе?» «Нет, продашь нам. Цену обсудим, если что-то получится». Марианелла закрыла крышку ящика. «Как у вас успехи с поисками второго избранного?» — спросил Кенни. «Нашли что-то?» «Возможно», — кивнула Марианелла. «Клавдийского больше нет в живых. Можешь за него не переживать. Также мы можем с тобой заключить сделку касаемо тайника». «Я подумаю», — кивнул Кенни. Он дождался, пока Марианелла выйдет из палатки, и взял в руки ящик. Праночервей убрал в холодильник, а остальное, кроме маленького шарика, в браслет. «Сфера памяти, значит», — пробормотал Кенни. Он подал в шарик прану и ощутил, как внутри него запускается техника. Перед глазами все потемнело, затем появилась картинка. Старый пронарий сидит на пеньке, выставив вперед раненую ногу. У него открытый перелом, обломок кости торчит из голени. Пронарий бледный, его трясет. Затем он прикрывает глаза, сжимает губы. Кость начинает вправляться. Пронарий кричит. Через разорванные кожу и мышцы видно, как кость встает на место. Трещина в месте перелома медленно закрывается. Все, перелом вылечен. Осталось закрыть внешнюю рану, которая далеко не так серьезна. Видение исчезло. Кенни открыл глаза. Задумчиво глянул на шарик и убрал ее в кольцо. Размышляя о встрече с Марианеллой, об истинном смысле ее посещения, он собирался к выходу. Закончив, вышел из палатки. Скорый рассвет, завтрак. Судя по королевскому медному, дед тоже проснулся. День прошел, как две капли воды, похожие на прошлый. Ночь же Кенни уделил созиданию. Он закупил пару десятков лечебных праночервей низкого качества и экспериментировал с ними, создавая различные артефакты. Артефакт не запускает технику в теле пронария, как амулет. Артефакт сам по себе обладает определенными свойствами. Но дело двигалось туго. У Кенни не получалось работать с целебными артефактами. Благодаря поглощенным искрам кузнецов, двух лейтенантов и одного капитана, он мог запросто сделать артефактное оружие – нож, копье, меч. Доспехи давались чуть сложнее, но тоже без особых проблем. А вот целебные артефакты совсем никак не шли. Кенни особо и не старался их создавать. Он объяснил причины сестре. «Марианелле известно, что я поглотил как минимум две искры, первую еще в 10 лет, искру капитана. Именно благодаря ей я научился создавать метательные ножи. Вторую, искру ювелира, тоже капитана, это произошло недавно. Вдобавок у Марианеллы могут возникнуть подозрения насчет искры лейтенанта ювелира. Она точно знает, что я купил ее в доме многих вещей. И, скорее всего, поглотил. Нельзя так просто взять и создать амулет, как это сделал я. То есть, по ее мнению, я уже исчерпал все три свои возможности, поглотил три искры. Я физически не могу просто взять и так быстро создать лечебный артефакт. Ей это было известно». «Зачем она тогда акцентировала внимание на артефакте?» — задумалась Ира. «Может, потому что существует какой-то способ?» Кенни замер. В ладони он держал красного червя, которого секунды ранее собирался превратить в порошок. «Она бы не стала упоминать просто так», — продолжила Ира. «Или это проверка, что вряд ли, или она хочет, чтобы ты обратился за помощью к учителю. Это естественная реакция». «Я даже об этом не подумал», — пробормотал Кенни. Он убрал праночервя обратно в капсулу и пошел искать шатер учителя. «Ты хочешь сделать целебный артефакт?» Фурухмин сидел на мягкой подушке, скрестив ноги и тыкал пальцем в свой забавный подбородок. «И сделать его быстро, не потратив месяцы и годы на тренировки?» «Да». «Тогда тебе нужна искра», — пожал плечами учитель. «По-другому никак». «Но я не могу поглотить еще одну», — нахмурился Кенни. «Не поглощай», — усмехнулся Фурухмин. «Это ведь не единственный способ получить опыт из нее». «Правда, что ли?» — изумился Кенни. Он сразу подобрался, осознав, какими перспективами грозит новое открытие. «Как?» «Нужно использовать одну из шести святых масок третьего, маску озарения», — с серьезным видом сказал Фурухмин, сдерживая смех. «Святой артефакт?» Кенни ощутил огромное разочарование. «А по-другому никак? Имеются и другие маски озарения, копии». Фурухмин с интересом смотрел, как настроение ученика скачет туда-сюда. Воодушевление, обреченность, воодушевление. «Как достать такую копию?» «Сложно», — покачал головой Фурухмин. «Их всего несколько во всем горном покрове. Я знаю о трех сверхартефактах и 10 артефактах высокого качества. Но даже святая маска озарения не может заменить полноценное поглощение искры. Про копии говорить нечего». «Понял». Кенни собрался с мыслями. «Спасибо вам, я побежал». «Давай!» — проворчал Фурухмин, возвращаясь к своим делам. Кенни отправился искать Марианеллу, ощущая внутренний подъем. «Это же отлично! Теперь он сможет полностью объяснить свое желание получить золотые искры праны без кровного блока, не вызывая подозрений». Кенни знал, как выглядит шатер Марианеллы, поэтому вскоре уже стоял перед ним. «Входи», — раздался голос великого генерала. Кенни вошел. Марианелла сидела за столом. Перед ней лежал раскрытый свиток, кисточка для письма и баночка с чернилами. «Мне нужна копия маски озарения», — сразу перешел к делу Кенни. «Желательно выкупить, но если не получится, то хотя бы арендовать. И еще мне нужна искра праны Созидателя, который специализировался на лечебных артефактах. Иначе потребуются месяцы на тренировки. Амулет я смогу создать благодаря поглощенной искре, а вот артефакт не получится». «Хорошо, я передам твои слова», — спокойно кивнула Марианелла. Она совсем не была удивлена выставленными требованиями. Неужели и правда хотела, чтобы он сам обо всем узнал и выступил в роли просителя? Или это все-таки была проверка? Хотя одно другому не мешает. «Это все?» — уточнила Марианелла. «Да, новая партия амулетов Мира Духов будет готова завтра». «Хорошо, буду ждать. Оплату я уже подготовила». «Отлично». Уже на следующую ночь Марианелла посетила палатку Кенни. «Это сверхартефакт, маска озарения». Она осторожно положила на пол футляр, обтянутый бордовой драконьей кожей. «Купить его ты не сможешь, поэтому мы дадим его тебе на 3 дня. За день использования 5 килограмм камней праны. Если в будущем захочешь взять маску, нужно будет предупредить заранее и встать в очередь». «Всего на 3 дня?» – разочарованно протянул Кенни. «Давай хотя бы за неделю. А за это время еще мне искр добудете?» Марианелла положила рядом с футляром стеклянный куб с золотым зернышком внутри и продолжила. «Это искра капитана бескровного блока. Сверхартефакт маска озарения. Не способен прочитать искру генерала, только капитана и лейтенанта». «А святая маска может?» — уточнил Кенни. «Да, но она не действует на искры великих генералов и маршалов. Маска высокого качества эффективна только с искрами лейтенантов. Если ты хочешь, мы добудем ее. Это дорого, но возможно». «Хочу!» — тут же согласился Кенни. «Ну так что насчет недели?» «Тебе хватит и 3 дней», — нахмурилась Марианелла. «Добудете еще одну искру капитана. Желательно, чтобы она тоже принадлежала Созидателю амулетов. Я так точно быстрее научусь делать сложные амулеты с искрой». Кенни внимательно смотрел на Марианеллу, ожидая ее ответа. «Хорошо», — неохотно кивнула она. «Ты подготовил амулеты?» «Да, вот». Кенни вынул из кольца коробку. Внутри лежали 9 драгоценных камней и 1 серебристый кулон. Марианелла внимательно осмотрела каждый амулет и кивнула. Убрала коробку в браслет и сказала: «Неделя использования маски озарения — это 35 килограмм камней праны. Вдобавок, искра капитана-артефактора бескровного блока — 70 килограмм. Кроме того, я приобрела 4 ресурса из твоего списка на общую стоимость 210 килограмм камней праны. Учитывая новую цену, твои 10 амулетов, включая амулет с искрой, стоят 315 килограмм камней праны». Марианелла вытащила из браслета небольшую коробочку из красного дерева. «Это корень цветка мадары стоимостью 90 килограмм», — пояснила она. Кенни открыл коробочку. Внутри лежал сморщенный корешок в стеклянной сфере. «Похож вроде», — с сомнением сказал он. «Корень цветка мадары — один из ресурсов, необходимых Крису для своего развития». Марианелла положила рядом с коробочкой небольшой кейс и ампулу с фиолетовой жидкостью. «Лезвие высокого качества для твоего метательного ножа и туманный яд. 40 и 60 килограмм камней праны соответственно». «Отлично», — Кенни довольно улыбнулся. «Яд он скормит поедателю ядов, а лезвием усилит свой артефакт». «И последнее», — Марианелла залезла в подсумок. «Левитирующий червь среднего ранга. 20 килограмм». Она протянула Кенни капсулу. «Ровно 315 получилось», — посчитал Кенни. «В следующий раз пусть немного камней праны остается, хорошо? Хотя бы 20 килограмм». «Как получится», — улыбнулась краешком губ Марианелла. Кенни аккуратно убрал цветок, лезвие и яд в кольцо, а капсулу с праночервем положил на холодильник. Когда Марианелла ушла, он открыл футляр и вытащил массивный шлем, похожий на мотоциклетный. Даже стеклянный козырек имелся. Только вот материал шлема необычный. Он словно выточен из цельного куска зеленоватого кристалла. Кенни осторожно надел шлем. Перед глазами тьма. Он взял в руки куб с искрой капитана, открыл крышку, поднес куб к лицу, влил прану в сверхартефакт. Козырек шлема замерцал. Кенни увидел картину. Седой, сгорбленный старик создает белый бинт. Картинка повторилась, затем снова и снова. Лишь после 10-го повторения она сменилась. На этот раз старик созидал небольшой камушек, из которого вытекала целебная жидкость молочного цвета. У Кенни разболелась голова, прана почти иссякла. Он осторожно прекратил подачу праны в артефакт и дождался, когда он деактивируется. Снял шлем, задумался. «Я тут», — сказала Ира. «О, что это? Маска озарения?» «Да, сверхартефакт». Кенни вкратце пересказал встречу с Марианеллой. «Быстро она. Ну как, полезная штука?» «Полезная, чтобы дополнить поглощение искры», — усмехнулся Кенни. «Использование маски гораздо хуже, чем прямое поглощение. Я вижу процесс созидания, получаю немного опыта. Хороший инструмент для любого пронария, кроме меня». Ира хихикнула. «Будешь сегодня поглощать?» «Да, только сперва посмотрю до конца, что маска покажет. Полезно видеть визуально, что именно пронарий создает. Будет проще усвоить опыт». Кенни немного отдохнул и продолжил возиться с маской. Перед тем, как поглощать искру капитана, он решил зайти в мир духов, предупредить Люцию, что его сегодня не будет. Кенни только появился в мире духов, как рядом соткалась из тумана серая кошка. Она раскрыла пасть и выплюнула серый свиток. «Хозяин!» — Люция приземлилась рядом. «Я ненадолго». Кенни подобрал свиток и раскрыл его. Пробежался глазами, нахмурился. Ему не понравилось то, что он прочитал. «Ухожу», — предупредил он Люцию. «Завтра зайду». «Хорошо», — кивнул ангел. Кенни рассказал Ире о свитке. Минут 20 они обсуждали содержимое, а затем Кенни поглотил искру капитана, создателя лечебных артефактов. Остаток ночи он провел за тренировками. «Все-таки это читерство», — устало улыбнулся Кенни. Перед ним лежал бинт, который он создал сам, не используя праночервей. Этот бинт, если им перевязать рану, медленно растворится в ней и излечит поврежденный участок. Серьезные травмы не вылечит, все-таки пока артефакт низкого качества. Но даже так покупатели найдутся. Лечебные артефакты довольно редки. Из-за существования праночервей они не особо востребованы на низких качествах. Но они дешевле. Кенни убрал бинт в браслет и начал собираться на выход. Скоро рассвет. После поглощения искры в создании лечебных артефактов низкого качества больше не было проблем. Спустя всего 5 дней Кенни вместе с партией из 10 амулетов мира духов принес Марианелле 3 амулета костного лечения и 3 лечебных артефакта. Небольшие камешки с трещиной в центре, которые при активации выделяют особую жидкость, что отлично сращивает сломанные кости. Хорошо, Марианелла была довольна. Она не стала спрашивать, куда делись остальные 4 драгоценных камня и белых червя. Предполагалось, что разрушились при неудачном созидании. Марианелла вытащила из небольшого шкафчика коробку и положила ее на свой стол. Открыла, демонстрируя 10 капсул с белыми червями среднего качества, 8 призрачных червей низкого качества, 23 драгоценных камня среднего качества, 5 искр лейтенантов. 3 искры на амулеты мира духов. Марианелла закрыла крышку. Оставшиеся 2 на создание целебных артефактов или амулетов. Кенни довольно кивнул. Во-первых, на этот раз Марианелла заказывала 13 амулетов мира духов, 10 обычных и 3 улучшенных искрами. Значит, спрос есть. А во-вторых, белые черви теперь среднего качества. Марианелла ждет от него артефакты и амулеты среднего ранга. «С вами приятно сотрудничать!» Кенни убрал драгоценные камни и искры праны в браслет, а прана червей в подсумок. «Не обещаю, что у меня получится создать лечебный артефакт среднего качества. Но с амулетами проблем не будет. Вы добыли искру капитана? Скоро придется отдавать маску. Хотелось бы еще раз использовать ее». «Ты ведь и так купил 2 искры лейтенанта», — усмехнулась Марианелла. «Да, но это так, мелочь». Кенни времени зря не терял. За те 5 дней, что маска была у него, он смог договориться с владельцем дома многих вещей и выкупил у него 2 золотые искры лейтенанта бескровного блока. Одна принадлежала кузнецу, а вторая — бытовому ремесленнику. Особой пользы нет, но Кенни не жаловался. Он уже поглотил эти искры и заметил усиление своих навыков. Вот, Марианелла положила на стол искру капитана. Она принадлежала ювелиру. «Также мы добыли еще один ресурс из списка — солнечный коралл». Рядом с искрой легла коробка из белого дерева. «Стоимость искры ювелира — 100 килограмм камней праны. Солнечный коралл стоит 160 килограмм камней праны. Вот остаток». Марианелла положила рядом с коробками мешок с 40 килограммами камней праны. Кенни уменьшил потребление призрачных червей, но одновременно с этим увеличил цены на свои амулеты. Он сдал стандартную партию в 10 амулетов мира духов и должен был получить 300 килограмм оплаты. «Хорошо». Кенни, довольно улыбаясь, убрал искру и коралл в кольцо, а камни праны в браслет. «Надеюсь, скоро я смогу порадовать вас особым амулетом мира духов с искрой капитана». «Тоже надеюсь», — кивнула Марианелла и предложила. «Ты можешь продать нам обратно лишние искры праны?» «Я их оставлю себе», — Кенни хитро прищурился. «Искры праны бескровного блока, тем более золотые, очень легко использовать в созидании. В будущем я хочу создать себе боевой комплект, полностью сделанный из таких артефактов и амулетов». «С твоим доходом это будет несложно», — усмехнулась Марианелла. Даже она, идущая по пути воли, чувствовала легкую зависть к богатству мальчика. Кенни вернулся в свой шатер, но поглощать новую искру не спешил. «Давай сделаем это», — сказал он вслух. «Попробуем добраться до сапфирового зала». «Ты уверен? Можно не спешить». Несмотря на свои слова, Ира втайне надеялась, что брат не откажется от своего предложения. «Все идет слишком хорошо», — неуверенно хмыкнул Кенни. «Мне это не нравится. И исчезновение Аурелии беспокоит меня сильно. Может, вторая прояснит, что случилось?» «Хорошо, давай». Ира в предвкушении чуть не зарычала, как кошка. Она чувствовала, что на этот раз у нее точно получится пройти запретную зону и добраться до сапфирового зала.